Глава восьмая. Диагноз бесстрастной знаменитости. «Юрка, ты?» Нина Михайловна своим чутким ухом уловила стук входной двери, легкие шаги в коридоре, знакомую, быструю, дорогую походку и по бледному, изможденному лицу ее, еще красивому и не старому, несмотря на совсем седую голову, медленно проползла счастливая улыбка. Удивительного редкого цвета васильковые глаза ее мягко и влажно засияли, обращаясь к дверям. Нет сомнения, это он, ее мальчик. И как бы в подтверждение ее мысли, Юрий стремительным ураганом ворвался в их крошечную комнату. «Мамуся! Каштанчик!» Они всегда называли так наедине друг друга. Нина Михайловна широко раскрыла объятия, и каштановая кудрявая голова Юрия прижалась к ее груди. «Мама, они ушли?» — робко прозвучал голос юноши. «Нет, нет, в комнате хозяйки совещаются», — поторопилась успокоить сына Радина. «Но почему ты так поздно?» — я волновалась. «И что это за пальто на тебе?» — уже встревоженным голосом заключила она. Юрий вспыхнул. Он не умел лгать. «Опоздал? Пальто?» — ронял он, бессмысленно глядя на безобразно коротенькую амуницию флуга, боясь еще более встревожить мать объяснением о том, как на него донесли, как он влопался, как угодил под арест. Опять она взволнуется, начнет плакать, нервничать. Поднимется этот кашель снова, этот ужасный кашель, который разрывает на части ее грудь и тяжелым молотом отзывается в его сердце. «Об этом потом, мама моя родная!» — тихо произнес он. «Не волнуйся только, все хорошо. Опоздал потому, что у нас вышел скандальчик в классе. Но все вздор, повторяю. А только я пойду к профессору, нужно узнать все. Понимаешь ли, голубушка моя, прости!» И прежде чем Нина Михайловна успела сказать что-либо, Юрий быстро прижался к ее руке губами и, стремительно отбежав от кресла, где она сидела, вся обложенная подушками, в один миг скрылся за дверью. «К вам можно?» Голос юноши прозвучал робко, несмело. Знаменитость бросила недовольный взор на дверь. Известный профессор, специалист по грудным болезням, светило ученого мира не любил, когда его беспокоили вообще, а во время консилиумов особенно. Он только что оглушил скромного молодого военного врача Василия Васильевича Кудряшина целую бурю громких латинских терминов, названий всевозможных болезней, и теперь доказывал что-то с бурным ожесточением своему молодому коллеге. И вдруг... «К вам можно?» Что хочет ему сказать этот статный, худенький, синеглазый мальчик, так внезапно появившийся на пороге? А синеглазый мальчик уже стоит перед ним, взволнованный, трепещущий, побледневший. «Господин профессор, простите ради бога», — говорит Юрий, и его молодой красивый тенор звучит глухо и странно. «Ради бога, простите, но я должен, вы должны...» «Да, вы должны сказать, что с моей матерью? Какая ей грозит опасность? И чем? Чем, наконец, избавиться от недуга, который точит ее?» Профессор кинул через очки взгляд на невысокую фигуру юноши. Потом перевел глаза на Кудряшина и произнес, полувопросительно кивнув головой в сторону Юрия. «Как его нервы?» «О, он силен, как молодой львенок, ему можно говорить спокойно все». И как бы желая ободрить юношу, Васенька нежно похлопал по плечу Радина. «Тогда приготовьтесь услышать большую неприятность, юноша». Мямля и пожевывая губами, протянул профессор. «Ваша мать опасна. Она не протянет долго в этой обстановке и будет таять, как свеча, пока... пока... если... если...» Задохнувшись, простонал Юрий, и, как синие колючие иглы, его глаза впились в бесстрастное лицо знаменитости. «Если вы не отправите вашу мать на юг Франции или Италии, Швейцарии, наконец, куда-нибудь в Ниццу, в Лугано или Негре, солнце и воздух сделают чудо, и в 3 года ваша мать поправится и расцветет, как роза. Вот вам мой совет». Отозвался где-то глубоко в сердце сухой и бесстрастный голос профессора. «Вот вам мой совет», — произнес кто-то в пространстве с диким и страшным ударением. И разом все захохотало, завертелось и закружилось в сатанинской пляске вокруг Юрия. Смертельная бледность разлилась по его лицу. Голова закружилась. «Она расцветет, как роза!» Странным отзвуком раздался в его ушах старческий дребезжащий голос. Потом ему представилась со страшной нелепостью пурпуровая роза, прекрасная, крупная, с одуряющим запахом, ударившим его в голову. И сильнее закружилась голова. Мысли поползли по ней страшные, серые, тягучие и жуткие, как привидения, больные мысли. Он зашатался. Потом криво усмехнулся. «Это невозможно!» Беззвучно дрогнули его губы. «Мы нищие. Ни Лугана, ни Ницца, ничто другое недоступно для нас». И, слегка пошатываясь, вышел из комнаты.